Глава 14. Фуражировка. «Бум-бум!» — ударили два орудийных выстрела с крепостных стен. После небольшой паузы громыхнуло еще несколько. В ответ открыла огонь русская маркирная батарея с вершины кургана и пушечной из садов. «Ну все, день начинается. Вон, пушкари уже друг другу здравия пожелали». Вылезая из тесного походного шатра, пробормотал Антонов. «Я гляжу, не проспал ты, Колька. Котел-то уже парит?» «Да парит. Ага», — ответил молодой драгун. «Меня караульный еще затемно толкнул. А чего, долго, что ли? Угли раздул, дрова кинул, а потом уж за водой бегом. Сейчас, как только закипит, чабреца с мятой кину и уже снимать буду». Следом за Герасимом, откинув парусиновый полок, вылезли Блохин с Хребтовым. «Ставь мушкет, Макар!» — Ленька прислонил свой штуцер к вбитому шатра колу. Выбиравшиеся следом драгуны подтягивались и также составляли в пирамиду свои ружья. «Октябрь месяц», — оглядывая линию походных шатров, глухо проговорил Чанов. «По ночам уж холодать начинает, а конца краю осадни видно». «Это еще дожди не зарядили, Ваня», — заметил Кошелев. «Подвоз из Тифлис пока есть. А что, если до закрытия перевалов мы тут сидеть будем? Но фуражиров найдешь совсем мало. Тут ведь ханские уже хорошо все вокруг подмели. Говорят, обозным подальше в горы приходится за фуражом и провиантом забираться. А там аулы не сильно богатые. Ох, не нравится мне все это. И чего 3 месяца в том лагере торчали? Давно бы уже здесь стены хорошей брешь пробили». «Готово, братцы», — крикнул Еланкин. «Подсаживайтесь на полок, я сейчас вам котел подам». Кошелев положил на растянутый кусок парусины холщовую суму, и драгуны достали из нее твердые черные кирпичики. «По 4 на сегодняшнее утро и головка луковицы с парой огурцов», — высыпая из второй котомки остальные припасы, произнес артельный старшина. «Все, пока. Более ничего не найти. Я уж и так, и эдак у Фадея Антоновича каравай клянчил. Да видать, у него и правда пусто. Даже господам офицерам сухари на порцион начали выдавать. Вот кое-какой овощ только за медный пятак выкупил». Хлопнул пушечный выстрел, и до сидевшей в кругу артели донесся истошный вой. «Опять картечью бьют», — вытянув голову, проговорил озабоченный Тимофей. «Видно, рабочая команда пехотных близко к стенам подошла. Или просто пугают, показывая, что стрелять умеют. Выходит, не зря французы тут ошивались. Раньше картечью не больно-то уж ханские любили палить. Так, в основном только лишь одни ядра кидали». «Научили на нашу голову, басурман», — проворчал Антонов. «Знакомый из егерей сказывал, что даже в наших застрельщиков из ружей пуляют. Раньше-то такого тоже не было, только если на стены наши лезли. Значит, и ружей хороших персам сюда навезли, а может, и сами французики постреливают, кто ж его знает. Попробуй их там, на этих стенах, разгляди». «Чего там, Иванович, по нам сказывали? Опять фуражиров охранять или в дозор идти?» — поинтересовался Балабанов. «Мы-то с Ваньками поздно с караула освободились. Пришли, а вы уже в шатре дрыхнете?» «Да, нас завтра с фуражерами 2 взвода посылают», — подтвердил Гончаров. «Наш и подпоручика Крутикова. Старшим, как обычно, штабс-капитан Кравцов будет». Напив из кружки, он закинул крошки из ладони в рот и поднялся на ноги. «Ладно, перекусили, что Бог послал. Скоро уже побудку протрубят. Пойдем, брат, с коней обихаживать. После сигнала такая сутолока в лагере начнется. Лучше уж чуть пораньше к реке за водой сбегать». Фуражировка для войск, находящихся в отрыве от мест основного квартирования, было делом привычным и крайне необходимым. Но вести всего для массы людей и лошадей по растянутым коммуникациям было делом крайне сложным, тем более в гористой местности, а воевать на пустой желудок, делая при этом повседневную тяжелую работу, солдат не мог. Так что уже с самого подхода к Иревани во все концы ханства устремились отряды фуражиров. Каждая из партий состояла в основном из 10 одноконных повозок, которые могли пройти по узким горным дорогам, из пары дюжин вьючных коней и 2,5-3 десятков нестроевых обозных солдат. Для неприятеля такой небольшой отряд, отошедший от основных сил армии, представлял лакомую цель. Поэтому для его охраны определяли воинские подразделения, в основном конные. Под Ереванью ходили в охранение казаки и драгуны. Полуэскадрон прибыл к месту сбора отряда еще затемно. Световой день серьезно уменьшился, а выезжать приходилось далеко. Все дела нужно было решать только днем, потому как ночной отрыв от основных сил ничего хорошего фуражерам не сулил. «Ну вот, мы уже все повозки давно выставили, охранения все нет», — пробурчал главный полковой интендант. «Не ворчи, Ильич, у тебя вьючных вон еще только-только сюда подводят», — крикнул Кравцов, спешиваясь. «Здрав будь!» Начальство поздоровалось, подшучивая друг над другом, перекликивались нижние чины. «Здорово, отцы!» — подошел к стоящему повозок нестроевым Блохин. «О, Захар, гляди-ка, явился, не запылился», — кивнул на Леньку Бабкин. «Как медалью с бантом на грудь нацепил, глаз не кажет. Важничает». «Да ты чего, Антип?» — нахмурившись, проговорил Блохин. «Сколько раз мы уже к вам заходили с Тимофеем? Вон он сам сюда, кстати, едет». «Здравия, здравия!» Земляки обнялись, и минут 10, пока шла обычная перед отправкой колонны сутолока, беседовали. «Ну что, подписали, братцы, нам прошение по отправке семей?» — рассказывал Морозов. «Год бумага по разным канцеляриям ходила. Вадим Иванович советовал уже даже и новое подавать. Дескать, в верхах неразберихи сейчас много. На дивизии эти деления пошли, полки туда-сюда ходят. Вот с тобой, мол, и затерялось. А ну вон и как, аж с подписью самого генерал-квартирмейстера столичного суда на Кавказ возвернулось, еще и с припиской чернильной, разрешить Морозову с Бабкиным принятие семей. И точка. Ну, теперь еще к следующему лету, да по большой воде сначала до Астрахани, а потом суши на Моздок и сюда в Тифлис. Обустроимся, пригласим вас, ребятки, в гости». «Нет, само собой. Обязательно позовем», — кивнул Антип. «Только тут еще нужно поглядеть, где бы еще пристроить всех, как бы это их суметь разместить». «Да ладно тебе», — махнул рукой Захар. «Опять ты уже песню затянул. Вот с похода вернемся и все сладим. Чай уже при полковом интендантстве мы теперь еще не эскадронного пошиба. Придумаем, как там быть». «Да и мы тоже подмогнем, правда, Тимох?» — кивнул Гончарова Ленька. «Само собой», — пожав плечами, ответил тот. «Свои же люди, земляки». «К повозкам, к повозкам! Колонна пошла!» — донесся крик главного интенданта. «По коням!» — вторе ему скомандовал Кравцов. «Ладно, братцы, побегли мы, трогаемся», — вскинулся Морозов. «Поговорим еще позже». «Взводу Копорского передовым дозором идти», — отдал приказ штабс-капитан. «Взводу подпоручика Крутикова следовать позади колонны». «Вперед легким аллюром!» — понукая жеребца, махнул рукой Копорский. «Еремей Потапович, ты со своими идешь в головном дозоре за 200 шагов от нас. Остальные отделения со мной». «Петр Сергеевич, а куда приказали на фуражировку идти?» — спросил, подъезжая к командиру взвода Гончаров. «А вон ту большую гору, видишь?» — кивнул вдаль поручик. «Которая в двух вершинах в снегу. Это Арарат. В Библии про нее еще сказано. Это как раз та гора, куда Ной в ковчег после Большого потопа пристал. Малый Арарат слева, а вот большой справа. Нам в сторону Малого идти, чуть левее в предгорье. В ближних селениях у Еревани уже брать нечего, поэтому подальше фуражерные партии начали отправлять». «Немаловато охранение», — покосившись на командира, спросил Гончаров. «Казаки поговаривают, что конница персов после недавней трепки опять шалить начала». «Это да. Больно уж быстро персы оправились», — согласился с ним командир взвода. «Но у нас там заслон как раз из казаков и из союзной карабахской конницы стоит. Князь Арбеляни ведет наблюдение за дорогой на Тибрис и Нахичевань, и все окрестности прикрывает. Не думаю, что неприятель там будет свободно разгуливать. Так, если только небольшой разъезд проскочит. Ну уж с ним-то мы точно сладим». По Раратской долине колонна шла ходка. Чуть замедлялись у ручьев и речек, поили коней, наскоро перекусывали и двигались дальше. После обеда дорога начала подниматься на Нагорье, и скорость сразу упала. К нужному селению вышли уже в самых сумерках. Перед ним стоял казачий дозор, и, наскоро переговорив с его старшим, интендант завел вовнутрь колонну. «В дела интендантские не лезем. Наше дело охранение», — ставил задачу командиром Кравцов. «Первая половина ночи в карауле взвод подпоручика Крутикова стоит. А во вторую, стало быть, вам, Петр Семенович, дежурить. Разбивайте общее караульное время на смены, господа, сами, по своему личному усмотрению». но чтобы не меньше, чем полного отделения все время дежурило. Одно при оружии у повозок бодрствовало. Помните, тут в селении хоть и стоит казачья и союзная татарская сотня, разъезды у них ночные по окрестностям проезжают. Однако держаться нужно на стороже. Пару раз уже перестрелки с персами за эту неделю, говорят, случалось. Да и Саул еще просил поаккуратнее нам быть, чтобы ненароком в его людей ночью не пальнули. Пароль на сегодня — Дон Отзыв Волга. На ужин, чтобы не терять времени, сделали простую болтушку. Засыпали в кипяток фунтов 5 пережаренной овсяной муки грубого помола и десяток сухарей. Потом добавили вымененное у местных на нож топленое масло и немного бараньего жира. С кашей эту еду, конечно, было не сравнить, но зато отделение готовкой не заморачивалось, и уже через пару часов после захода в аул оно дрыхло в полном своем составе на сеновале. Тимофей проснулся от скрипа лестницы. Кто-то поднимался на их синик, и поперечины с лисинами постановали под тяжестью тела. Вытащив из кобуры пистоль, он постарался как можно тише взвести курок. «Эй, кто там? Не пульни!» — донесся знакомый голос. — Свои! — Демьян Ерофеевич, ты бы хоть на нижней ступеньке слово молвил. Лезешь, как кот за сметаной в сене. Опуская обратно курок, проговорил Гончаров. — А если бы я и правда стрельнул? — Ну ведь не стрельнул же, — усмехнулся командир третьего отделения. — Потому как любопытно, кто это там лезет. А гаркни я, так точно бы кто-нибудь с просонья из перепугу пульнул. Все, время Тимох, буди своих. Середина октября. Днем стоит жара, а ночью с близких гор веет холодом. Тимофей, притоптывая, пошел к пикету у северного въезда. «Блин, ну как же в этом времени везде и всегда темно ночами?» — пробурчал он, споткнувшись о большой булыжник. «Никакого маломальского фонаря. Вместо окон одни темные продухи, затянутые пузырем. Лучины зажгут в доме, а все одно темень». «Стой, кто идет!» — послышался требовательный окрик, и щелкнули ружейные курки. — Свои, Дон! — крикнул пароль Тимофей, подходя к пикету. — Волга! И ходит, — пробурчал Антонов. — Сидел бы у повозок с Ленькой. Чего вот тебе не имется, старшой? — Зябко на одном месте сидеть, Герасим, — ответил Гончаров. — Да и вам со мной не скучно. — Да мы так-то не скучаем, — хмыкнул Еланкин. «Степан байку про то, как вы у персов баранов украли, рассказывал. Обхохочешься?» «На караульном посту тихо положено стоять и ночь слушать, Колька», — заметил Тимофей. «Я уже за 20 шагов знал, где вы стоите». «Так и мы ведь слыхали, как ты ругнулся, Иванович», — не унимался драгун. «Видать, ногу зашиб. Тут голышей полно на обочине валяется». «Тихо, помолчи», — толкнул его локтем Герасим. «Слышите, нет?» До пикета долетел перестук копыт. «Еланкин, бегом к повозкам. Бодрствующую смену поднимай», — рявкнул Гончаров. «И Копорскому скажи, что мы коней услыхали. Может, и наш это разъезд. Казаков-то они без всякого шума прошли, а все же лучше на стороже пока быть». Паренек убежал по дороге туда, откуда только недавно пришел командир отделения, а трое оставшихся на въезде защелкали курками, приводя оружие к бою. «К рогаткам подъезжают. Окликаю?» — спросил Герасим. — Давай, — кивнул Гончаров. — Так-то немного, пара десятков их, судя по звуку. Но лучше уж посторожиться. — Стой, кто такие? — рявкнул Герасим. — А ну, стой, стреляем. — Свай! Свай, мей, убери фузей! — донесся отзыв с дороги. — Не стреляй, да? — Говори пароль тогда. — Дон и Вольга был слово, — откликнулся все тот же голос. — Какое слово хочешь, да? Казак пропустить нас, ты не пропустить, да? — Тут ты, дурачье, все в кучу перемешали, — сплюнул Ярыгин. Татарский разъезд, похоже, прискакал. — Старший пусть сюда подойдет, остальные на месте, — скомандовал Гончаров. — И не шали руки на виду, чтоб все время были. Всем остальным за рогатки не заезжать, коней покалечите. Один из всадников спешился и, сдвинув в сторону одну из преград, подошел к часовым. Ярыгин выбил из кресала искру на труд и, раздув его, подсветил лицо подошедшего. «Али?» — воскликнул удивленно Гончаров. «Вот эта встреча! Ты же вроде в Карабахе, в ханской охране!» «О, Тимо!» — улыбнулся здоровяк, узнав драгуна. «Я не от охраны, я ага, я старший конный сотня. Коня Сатаракс нам говорить, скакать туда-сюда и смотреть мы скакать!» «Разъезд князя Арбелиани», — пояснил своим Тимофей. «Я Али уже года два, может, и три знаю. Он в местной коннице за нас воюет». «Да, да, арбеляне, арбеляне!» — закивал тот. «Ко нас да и ревань посылать! Урика аракс скакать!» — донесся топот пара десятков ног, и к пикету подбежал Копорский с драгунами. «Разъезд союзной конницы, ваше благородие!» — доложился Тимофей. «Старшего я хорошо знаю». После расспросов поручик приказал раздвинуть рогатки, и три десятка всадников, ведя за собой коней, прошли в селение. «Тимо, хорошо, да? Увидеться, да?» — помахал рукой Али. «Знакомство говорит, что к персам подмога подошла», — кивнул вслед разъезду Копорский. «Генерал и Портнягин с Арбеляне волнуются, как бы неприятельская конница каравана не прорвалась или на Тифлисскую дорогу не вышла. Если последнее случится, мы сами тогда в блокаде окажемся. Ладно, дежурьте дальше, еще часок, Тимофей, постоишь и пересменку сделаешь. Как людей Ступкина поднимешь, свое отделение в бодрствующую смену переводи, а там уже вскоре светло станет». «Слушаюсь, ваше благородие», — кивнул Гончаров. «Есть через час провести пересменку». После побудки нестроевые чины занялись своим прямым делом — заготовкой фуража и провианта у местных. Никакой грубости и насилия в этом деле не позволялось. Территорию Ереванского ханства предполагалось включить в состав Тифлисской губернии, и его люди после принятия присяги сразу бы становились подданными империи. Активных врагов из местных власти делать не собирались. Все решалось миром. Старейшинам пояснили, что за все будет заплачено серебром по определенной казной цене. Они попробовали было, как это и водится, хорошо поторговаться, но главный полковой интендант был человек ушлый. Он сразу сослался на то, что цену на закуп назначил сам Белый Царь, и заметил, что если они не отдадут все сейчас за серебро, придут персы и выгребут все за так. Серебро можно закопать в кубышке под деревом, а вот барана, гуся или мешок овса ты уже так просто не спрячешь. В общем, повозки загрузили уже часа через три после полудня. Выступать в ночь не рискнули и в обратный путь вышли только лишь на следующее утро. Три десятка союзной конницы шли по предгорью вместе с драгунами. «Вот служба у этих», — кивнул на едущих впереди всадников Чанов. «Весь день после разъезда дрыхли, потом ночью тоже, само собой, поспать им было нужно, а теперь вовсе с нами поехали. Ох, какой серьезный дозорный разъезд у них!» «Может, скучно им? Али страшно?» — хохотнул Блохин. «А ты все ворчишь, Ваня. Пускай с нами едут. Вместе сила более грозная кажется. Не нападут хотя бы». С заросшего лесом склона грохнул короткий злой залп. Чайка вздрогнула. Истошно, как-то по-человечески тонко взвизгнув, завалилась на бок. Тимофей еле успел выдернуть ногу из стремени, ударившись коленом о каменистую землю дороги, взвыв, перекатился. Пуля подняла фонтанчик пыли рядом, он привстал и огляделся. Огонь вели с правого склона. Впереди на дороге виднелась пара десятков всадников, которые тоже стреляли прямо из седел. Суетились и кричали разбегавшиеся от повозок нестроевые, выкрикивали команды Кравцов и Копорский. Вот россыпи ударили из своих мушкетов и штуцеров драгуны. «Крутиков людей на склон!» — рявкнул штабс-капитан. «Четвертый взвод за мной!» Взвод поручика Копорского и всадники из союзной конницы устремились за неприятелем. Спешившиеся драгуны подпоручика полезли по склону вверх. Тимофей вскочил на ноги и похромал к чайке. Та уже доходила, хрипела, дергала ногами, по ее телу пробегала дрожь. «Чайка, чайка!» Опустившись рядом, он положил ее крупную голову себе на колени. «Ну как же так? Ну почему, чайка?» Бум-бум-бум! Гремели выстрелы. Слышались крики, вой, вокруг метались люди. Мимо, чуть не сбив, пронеслась со вьюком обезумевшая лошадь. Все, чайка прикрыла глаза, ее тело еще раз сдернулось и обмякло. Опустив голову кобылы, Тимофей подошел к боку и, нагнувшись, потянул за приклад мушкета. Тот не поддавался, зажало. «Ну давай же, давай, выходи!» — прорычал он, поднатужившись. «Алла-а-а!» — раздался рев, и из кустов противоположного, более пологого левого склона выскочила десятка-три бородатых воинов с саблями и ружьями в руках. Рванув на себя мушкет, Гончаров отскочил с ним к повозкам. «Все, кто есть живой, ко мне!» — заорал он, выдергивая из боковых ножен штык. «Ко мне, драгуны! Сюда с оружием! Сюда! Трое нестроевых, услышав призыв, кинулись к нему. У двоих были при себе ружья, уже хорошо. Штык пристегнут. Он скинул мушкет и выпалил в упор прямо в голову подбегающего первым перса. Тяжелая пуля раскидала ошметки костей, крови и мозга. Бегущие следом двое замедлились, с ужасом глядя на падающего товарища. На, с каким-то остервенением. Гончаров вогнал штык в грудь тому, кто был с саблей. Воин с ружьем в руках, опомнившись, скинул фузею, но ему не хватило совсем немного времени, чтобы нажать курок. Позади Тимофея грохнул выстрел, и перс рухнул на землю. «Тимоха, назад отступите! Назад немного! Тут повозки!» — крикнул ему Марк, кудрявый светловолосый драгун из первого взвода. «Вот их уже пятеро». Подбегающих персов разрядили оба ружья нестроевые, а за ними следом и Тимофеев выпалил из обоих своих пистолей. Стоящие на колесах и вторая перевернутая повозки с убитыми лошадьми представляли из себя маленький редут, от которого отхлынула толпа нападающих. Персы занялись более интересным делом — грабежом, и драгуны поспешили перезарядиться. «Пару минут только продержаться нам нужно, братцы!» — орудуя шомполом, подбадривал своих людей Тимофей. «Сейчас наши уже вернутся!» «Спасите! Убивают!» — долетел до него знакомый голос. Антип. В паре десятков шагов пятерка персов из-под обозной телеги выволакивала двух забившихся нестроевых Бабкина и Морозова. Вот один бородатый воин скали столкнул под ноги другому Антипа, и тот с резким криком рубанул его по шее саблей. Голова дядьки, разбрызгивая кровь, покатилась к дорожной обочине. Захар орал, извивался, но его тоже уже выволакивали хохочущие чернобородые воины. В глазах у Гончарова потемнело. Не помня себя, он отбросил в сторону шомпол и с криком дикой ярости ринулся к этой пятерке. «А, убью!» Вслед за ним выскочил из-за телег Марк и все нестроевые. Саблю первого бородача надуло, штык ему в горло, проворот и потом с хрустом его на себя. «На!» Он сбоку влупил прикладом второму воину в голову. Выпад, еще один выпад. Клинок третьего перса вспорол Тимофею мундир на руке и резанул плоть. Не чувствуя боли, он резко рванул вперед и вонзил штык противнику в брюхо. Двое оставшиеся в живых персов с криками подались назад, прочь от этого залитого кровью сумасшедшего русского. «Тащите его к повозкам!» — прорычал Гончаров. «Быстрее!» Нестроевые подхватили Морозова и поволокли прочь. На крик уцелевших двоих сбежался целый десяток персидских воинов. «Не одолеем мы их, Тимох!» — крикнул Марк. «Отступать нужно!» «Пятимся!» — кивнул тот и, нащупав курок, взвел его. «Я, кажись, заряжен!» — прохрипел он, и, вскинув ружье, выжил спусковой крючок. «Бам!» — громыхнул выстрел, и, вылетевшая из ствола пуля, откинула назад одного из наступавших бородачей. Драгуны пятились к своему укрытию, но их никто не преследовал. Высокий перс в белой челме что-то прокричал, и нападавшие, подхватив мешки и брошенное оружие, понеслись к поросшему кустами и деревьями склону. Гончаров, хрипло дыша, наблюдал, как они один за другим скрылись в густых зарослях, а по дороге же неслась конная масса. Впереди всех скакал поручик Копорский. «Что тут у вас, Гончаров, набегали?» Крутясь на коне, крикнул он, оглядывая поле недавнего боя. Обессиленный Тимофей, не говоря ни слова, сел на землю и привалился к колесу повозки. «С другого склона они, ваш бродь, выскочили», — ответил за него Марк. «Наш-то на тот вон, на правый полезли, туда, откуда вначале стреляли. Они вон и чего удумали. Высыпали из кустов с левой стороны целой кодлой и давай всех рубить. На силу отбились». «Раненый? Сильно?» Копорский соскочил с коня и, сев рядом с Гончаровым, начал его ощупывать. «Чанов, Кошелев, бегом сюда! Тимоху посекли, крови исходит!» «Не сильно меня, Петр Сергеевич!» — покачал тот головой. «Чайку подстрелили. И Антипу Бабкину прямо на глазах голову срубили. Не успел я. Не успел!» И по его серым, покрытым пылью и пороховой копотью щекам побежали слезы. «Ничего, Тимофей, ничего, главное, сам жив», — сжав его плечо, проговорил тихо поручик. «Ты не стесняйся, все ведь свои понимают, а как только рана заживет, отомстим этим. Скоро, Тимоха, штурм Ревани будет, за все с ними сполна рассчитаемся».